Тот трудно, сипато дыша, выжидательно стоял в своем узкоплечьем мундирчике, оснащенном по немецкой моде множеством карманов и пуговиц. Хоть бы где баба какая! Какой лагерь семейный, что ли, как на грех? Коня надо и повозку. Без коня как? — рассудительно сказал Грибоед. Была повозка и конь. Проворонили балбесы. Вот что, давай, дед, иди искать деревню. Может, где есть недалеко, без немцев чтоб. Грибоед не стал долго тянуть, озабоченно взглянул на Клаву и неслышным шагом направился с пригорка. «И не задерживайся, слышь!» — крикнул ему вслед Левчук. Клава затихла на траве, а Левчук огляделся. За сосняком, кажется, лежало невспаханное поле, за которым опять тянулись леса, и нигде не было видно никаких признаков близкой деревни. Стояла утренняя тишина. В сосновых ветвях беззаботно возились птицы. Выстрелов или человеческих голосов не было слышно. Присматриваясь к сосняку, Левчук полукругом прошел по взлобку. Послушал, вроде нигде никого. Тогда он вернулся к Клаве и, все вслушиваясь в лесные шорохи, сел подле девушки. Подумав, что, наверное, Грибоед вернется не скоро, стащил сапоги и разбросал по траве сырые портянки. Клава лежала на боку и большими, полными тоски глазами смотрела в сосняк. «Наделала я вам забот. Ты уж меня извини, Левчук. Что извинять? После войны сочтемся. Ох, как только дожить до ее конца, не доживу я, должна дожить. Он не дожил, а ты должна, надо постараться. Разве ж я не стараюсь?» Она вдруг заплакала, тихонько и жалостно, а он сидел рядом, вытянув к солнцу красные натертые стопы, и молчал. Он не утешал ее, потому что не умел утешать. К тому же он считал, что в том, что с ней случилось, Клава была виновата сама. Тихо всхлипывая, Клава плакала долго, и Левчук в конце концов не стерпел. «Ничего», — сказал он, смягчаясь. «Как-нибудь, ты потерпи». «Ой, я уже так терплю, ну, сам знаешь. Главное, к какому-нибудь жилью прибиться. Да вот, ни черта нет, все вокруг поджигали». «А если где не сожгли, так там ведь немцы», — сказала Клава с наболевшей тоской. Видно, она об одном этом только и думала всю дорогу. «Немцы, конечно», — невесело согласился Левчук. Он старался вести себя сдержанно и с виду казаться безразличным к ней, а внутри в нем все возмущалось. Такого поворота событий он не ожидал. Еще вчера он сидел на долгой гряде и думал только о том, отобьют очередную атаку каратели или нет. А если нет, то куда и как бежать, где спасаться? И вдруг это проклятое ранение, который все так переиначило, навалив на него новые обязанности с Тихоновым, да еще с Клавой. Что ему теперь делать, если ей вдруг приспичит? Он даже начал бояться, чтобы этого не случилось, тут же и искоса поглядывал на нее. Но Клава, полежав немного и, наверное, переводя дух, села ровнее на ватнике, по-прежнему опираясь оземь руками. Ее шитые на заказ кожаные сапожки с белыми вытертыми от траву носками были мокрые, юбчонка тоже подмокла снизу, и Левчук сказал: «Сними сапоги, пусть подсохнут». «Да ну, сними, сними!» И, поняв, что ей неловко сделать это в ее состоянии, поднялся: «А ну дай!» Левой рукой он стащил с ее ног один, а затем и другой сапог. Клава после минутного замешательства почувствовала себя свободнее и подняла к нему благодарный взгляд. «У тебя как плечо? Перевязать, может?» «Ерунда, не надо». Он уже претерпелся к ране в плече и все жалел, что пошел в санчасть, лучше бы остался в роте.